Это было сиюминутное сумасшедшее желание, которое стоило ей всех сбережений, но Фрэнни никогда не жалела об этом. Она выключила верхнее освещение, оставив лишь маленькую настольную лампу. В полумраке комната казалась почти уютной, и Фрэнни решила оставить так. Еще год, и она сможет купить где-нибудь собственную квартирку. Квартирка, конечно, будет совсем крошечная, но Фрэнни обставит ее по собственному вкусу. Она взяла с дивана роман Джилли Купер, который только что начала читать, отметила про себя страницу и закрыла его. Девушка запихнула книгу на полку, достала сборник рассказов Ги де Мопассана. Открыла, не глядя, и небрежно положила обложкой вверх на то же место на диване. Ближе к 8 часам Фрэнни начала нервничать. Она зашла в спальню и взглянула на себя в зеркало. Отражение придало ей некоторую уверенность в себе. Короткое платье прекрасно подчеркивало фигуру и открывало ноги. Фрэнни хмурилась, но, заметив морщины на лбу, заставила себя расслабиться и улыбнуться. Яркая красотка в зеркале с темными блестящими волосами, обрамляющими ее лицо и спадающими на плечи, тоже улыбнулась ей. Она выглядела очень хорошо. Она выглядела просто великолепно. Фрэнни вернулась в гостиную, села и взяла Мопассана, полистала книгу, не в силах сосредоточиться. В квартире на дне работал телевизор, и были слышны приглушенные выстрелы. Ее часы показывали 9:15. Половина девятого. Его все не было. Струсил, обманул ее, отправился куда-нибудь на бокс. Вдруг она услышала шаги. По занавескам скользнула тень, звякнул дверной звонок. Фрэнни вскочила, заторопилась в холл и открыла дверь. Оливер Халкин выглядывал из-за огромного букета цветов. Он был рад, что отыскал наконец-то нужную квартиру. «Прошу прощения за опоздание», — произнес он, протягивая ей цветы, словно бы смущавшие его. «Я надеюсь, вам понравится». «О!» — воскликнула она. Аромат их затмил на мгновение влажное зловоние лондонской ночи, запах полных мусорных баков, выхлопных газов и пыли. Он напомнил ей, что существует другой мир, мир парков и живой зелени. «Великолепно!» Фрэнни взяла цветы, поднесла к самому лицу и глубоко вдохнула. «Спасибо!» Она импульсивно поцеловала его в щеку, но он никак не отреагировал, и на мгновение воцарилось неловкое молчание. На Оливере был темно-синий двубортный костюм, который хорошо смотрелся на нем, голубая рубашка с мягким воротничком и желтый галстук. Волосы казались более ухоженными, чем прежде, на ногах были черные полуботинки, почти новые. Его внешний вид не соответствовал образу, сложившемуся в воображении Фрэнни. Она предложила ему выпить. В ответ он взглянул на часы, а затем на нее, без всякого выражения. «Думаю, нам стоит поторопиться. У меня заказан столик на 8:30. Я только поставлю их в воду». Внезапно квартира показалась Фрэнни тусклой, как никогда. Она проводила Оливера в гостиную, а сама с тяжелым сердцем ушла на кухню и открыла холодную воду. Его поведение начинало беспокоить ее. Он держался так отчужденно. Вернувшись в комнату, Фрэнни была приятно удивлена, увидев, что Оливер с интересом разглядывает ее римскую вазу. «Это одна из ваших находок?» — спросил он. «Да, что-то вроде этого. Только я нашла ее в магазине». Вся легкость куда-то пропала, и Фрэнни почувствовала, что ее голос звучит нервозно и сдавленно. «Сколько ей лет?» «Это примерно 50-й год до нашей эры». «Бог мой!» Он присел на корточки и стал разглядывать вазу еще внимательнее.